некоторое волнение, она вела себя довольно раскованно, иногда даже по-мальчишески дерзко. После нескольких рюмок коньяка, вперемешку с вином, немного потанцевав под магнитофон, стали играть в бутылочку под раздевание, вместо традиционного поцелуя. Человек, на которого указывала бутылка, должен снять был с себя одну деталь одежды. Поначалу Савелий сильно стеснялся и волновался, но выпитое пересилило нравственные категории и притупило стыд. Едва ли не после первой рюмки Лариса, так звали школьницу, как ее окрестил про себя Савелий, пересела ближе к нему и открыто заявила свои права на него. Видимо, это не входило в планы Вадима, и он всеми силами старался привлечь ее внимание к себе, однако его старания ни к чему не приводили. Когда снимать уже было нечего, все оказались обнаженными, то Вадим решил внести новое предложение, чтобы никому не было обидно, пусть судьба определит партнера. Сильный пол катает бутылку среди трех представительниц слабого пола, и судьба укажет. Последнее, что запомнил Савелий, уловка Вадима, который первым разыграл партнершу и остановил горлышко бутылки на Ларисе. Она запротестовала, и что было дальше, Савелий не помнил, отличился. Комната была небольшой, обычная комната рабочего общежития. За встроенными шкафами две кровати. Спинка левой упиралась в старенький облезлый шифонер, оклеенный, как и стенка над кроватью, вырезанными из журналов картинками. Над кроватью рыжего дурного фигуры атлетов и культуристов перемешивались с красивыми полуобнаженными телами, а над кроватью комсомольца висели картинки с различными марками автомобилей. Сразу за кроватью дурного небольшой квадратный столик, заваленный остатками нехитрой закуски. Квашеная капуста, куски вареной колбасы, кабачковая икра, несколько соленых огурцов, черный хлеб. Ополовиненная бутылка водки, все, что осталось от алкогольных напитков, пустые бутылки валялись на полу. Третья кровать Савелия находилась за шифонером у окна. В комнате стоял полумрак, тусклый свет от настольной лампы, направленной на пол, странным светом освещал комнату, придавая ей какую-то фантастическую нереальность. Савелий лежал в нелепой позе у стенки под подоконником. Он проснулся внезапно, словно разбуженный кем-то. Приподняв малоуправляемую голову, Савелий заметил стакан с водой на подоконнике, с трудом дотянулся до него и вылил себе на голову. Встряхнул ею, как кошки и собаки отряхиваются от воды, разбрасывая брызги во все стороны, и слыхал какие-то странные звуки. Решил проверить, что там за шифонером происходит. Не без труда поднялся с кровати и едва не завалился. Все поплыло перед глазами. Ноги явно не хотели слушаться. И горизонт поплыл перед глазами. Ухватившись руками за шифонер, Савелий выправил тело, усилием воли заставил себя подняться, и горизонт постепенно занял правильное положение. Боясь, что его поднимут на смех, увидев в таком состоянии, Савелий осторожно выглянул из-за своего укрытия. Его рыжий приятель, пьяный, что называется стельку, лежал на спине с закрытыми глазами и довольно постановал. Одна рука его судорожно ласкала между ног, стонущую в экстазе лежащую рядом тоненькую блондинку, а другой он обхватил пучок волос пышной брюнетки и натискивал ее голову на свою плоть. Мыча от удовольствия, она мерно чмокала губами на его плоти, старательно работая языком, облизывала не только головку плоти, но и мошонку. Пышные белоснежные ягодицы напряженно вздрагивали в такт движениям. Для удобства она раздвинула колени, на которых стояла на полу, и от этой позы у Савелия захватило дыхание. Надо сказать, что он еще ни разу не имел полноценного полового контакта с женщиной. Все оканчивалось гораздо раньше, чем он успевал войти внутрь. Да и то сказать, это были его сверстницы, которые хотели получить удовольствие, но боялись мамы и, доведя Савелия до критической точки, уходили в сторону, помогая ему снять напряжение руками или не снимали трусиков. Чтобы прервать свое волнение, Савелий перевел взгляд на другую кровать. Вадим, совершенно пьяный, упрямо пытался задрать подол школьницы, но она настойчиво сопротивлялась, скидывая его руки с колен. Она ласково уговаривала: «Давай еще выпьем, Вадимчик, давай». Уловка удалась, и Вадим решительно допил добрый полстакана водки и тут же завалился на бок. Она подхватила его и начала укладывать к стенке. Справившись, прикрыла его одеялом и легла рядом лицом к нему. Савелий снова взглянул на пышную попу брюнетки и, не в силах больше сдерживать себя, решительно скинул брюки, трусы, шатаясь, подошел, опустился на колени, ласково провел пальчиком по ее спине. Ее тело вздрогнуло от неожиданности, словно пытаясь сообразить, что несет за собой это прикосновение. Затем оно прогнулось, открывая перед Савелием дорогу к своей женской плоти. И он, дрожа от нетерпения и желания, вошел в нее, качнул пару раз, и все мгновенно кончилось. «Эх ты, дурашка!» — оторвавшись от плоти рыжего, насмешливо бросила ему брюнетка, и с новой силой принялась работать своим язычком. Савелий стыдливо вскочил на ватные ноги, с трудом добрался до своей кровати и кулем завалился, моментально улетев в сновидение. Вскоре рыжему, видно, надоела эта поза, и он оттолкнул от себя брюнетку, повернулся к своей блондинистой соседке, постукал своей упругой плотью по ее нижним губам, налитым желанием от его ласк и пальцев, затем осторожно вложил между ними свое упругое тело и неожиданно резко вошел внутрь. Девушка ойкнула в радостном возбуждении. «Как здорово ты придумал, рыженький мой! Хорошо, еще, еще!» Пышная брюнетка поднялась с колен, обхватила руками ягодицы рыжего и начала ласкать его попу язычком, а правой рукой ласкать себя между ног. «Отстань, Томка, не мешай!» — прорычал возбужденный рыжий, и брюнетка огорченно оторвалась от его попы. Оглядевшись вокруг, и вдруг заметила лежащую на кровати школьницу. Ее коротенький подольчик чуть задрался и обнажил симпатичную розовенькую девичью попку. Тамара подошла, опустилась на пол и осторожно, пытаясь не разбудить девушку, совсем оголила ее, подняв подол. Затем ласковыми, нежными движениями сняла с нее трусики. Движения были настолько нежными и осторожными, что девушка либо ничего не услыхала, либо ей это понравилось, и она ожидала продолжения. Словно почувствовав ее состояние, Тамара осторожно сняла с нее платьице, бюстгальтер, развернула девушку на спину и, лаская пальцами ее соски, впилась языком в ее промежность. Девушка чуть заметно дернулась, томно простонала и вдруг обхватила голову Тамары руками и стала ей помогать, работая бедрами. Савелий спал. Ему снилось, что он купается в море. Вода такая нежная и теплая. Неожиданно ему показалось, что его плоть под водой кто-то ухватил. Савелий вначале дернулся от испуга, но это прикосновение было таким приятным, что ему вдруг захотелось продолжения. Внезапно он проснулся, и морская вода из сна превратилась в его собственную кровать. А некто, ухватившийся за его плоть, оказался Тамарой. Он вспомнил свою ночную неудачу, и ему вдруг захотелось убежать. Он попытался оторвать Тамару от себя, но она вцепилась в него и, тяжело дыша от нетерпеливого желания, приговаривала. «Ну что же ты, такой сильный, молодой! Давай, давай, возьми меня!» Она добилась своего. Савелий возбудился, но пока Тамара пыталась переменить позу, усевшись на него, все кончилось. Непроизвольно дернувшись несколько раз, Савелий стыдливо отстранился от нее и поднялся с кровати. «Сейчас, мне нужно выйти», — бросил он, быстро надевая брюки и натягивая рубашку. «Эх ты, птеренчик несмышленый!» — пьяно усмехнулась Тамара, призывно потягиваясь с кровати. Савелий медленно вышел из-за шифонера. Рыжий продолжал лежать на кровати голым, уткнувшись лицом в подушку. Рядом с ним тоненькая блондинка с худенькими грудями. На загорелом, почти костлявом теле, на стройном теле, резко выделялись две белые полоски от плавок и бюстгальтера. Она мечтательно смотрела в потолок, умиротворенная, счастливо усталая, что-то напивая себе под нос. Савелий случайно наступил на бутылку, которая звякнула другую. Рыжий приподнял голову над подушкой и радостно позвал. «Говорок, иди сюда!» «Зачем?» «Зову, иди!» Рыжий громко икнул. «Ну, подошел!» «Савка, возьми вальку и трахни!» «Трахни так, чтобы из ушей пошло!» «Может, скинув дурную кровь, расслабишься?» Проговорив эту трудную для него фразу, он снова уткнулся лицом в подушку. «Савушка, какой ты миленький!» проворковала прокуренным басом блондинка, моментально вставая ему навстречу. Куда и устала сделать. Савелий еще не совсем протрезвел и стоял посреди комнаты, опираясь на стол и пьяно озираясь вокруг. На соседней кровати в бесчувственной позе лежал у стены Вадим. Худенькое, полуголое тело школьницы выглядело совсем детским рядом с ним. Она лежала на самом краю и, увидев Савелия, стыдливо накрылась простыней, закрыв глаза, представила спящей. «Ты, подружка-сестричка, кайф словила не раз, а я только начну что-то получать, обрыв!» Брюнетка соскочила с кровати и, сотрясая пышными формами, подбежала сзади к Савелию, хватила его за шею. Инстинктивно Савелий стал сбрасывать ее руки, но ей на помощь подоспела Валентина. «Я первая позвала, я еще хочу!» Она прижималась лицом к его животу, расстегнув рубашку. «Да нам его на двоих хватит, если захочет!» «Правда, миленький?» — воскликнула брюнетка, и девицы потащили его за шкаф. Савелий энергично упирался, цепляясь за стол, за спинку кровати, а они, пьяно хохоча, щекотали его, сорвали рубашку, расстегнули брюки, пытаясь стащить их, целовали с двух сторон. И вдруг к ним присоединилась и Лариса-школьница. Но она встала на сторону Савелия и с неожиданной силой начала оттаскивать их, подавать то одной сестре, то другой коленом под зад. В полу этой комической борьбы кто-то случайно задел настольную лампу, которая упала и погасла. Воспользовавшись этим, Савелий вырвался и подскочил к двери, повернул ключ и юркнул в коридор. Вслед ему раздался хохот сестер. На этот шум из соседней комнаты приоткрылась дверь и высунулась голова высокого худющего паренька лет 20. На его веснущатом носу нелепо сидели огромные мочки. Увидев истерзанного Савелия, он взглянул в конец коридора, где несколько парней пьяно выкрикивали угрозы друг другу, выясняли свои отношения. Подумав, вероятно, что Савелий бежит оттуда, догадливо произнес. «Вырвался?» «Понятно». Потом, снизив голос до шепота, «Савка, бабу хочешь? Вот такая!» Он довернутый развел руки в сторону. «Я уже в доску, в конец! Замучился, выдохся, а ей все мало. Еще и еще, не могу больше. Иди, трахни, а!» «Да пошел вы все!» — матерно вырвался Савелий и пошел к выходу. Но уйти ему не дали. «Погоди-ка!» — выкрикнул один из дерущихся. «Куда это ты идешь? А ну скажи! Да пошел ты! Что?» Он подскочил и неожиданно ударил Савелия в лицо. Савелий сбил его с ног и пнул со злости несколько раз. Из дверей начали выскакивать парни и присоединяться к дерущимся. Стояли крики, шум, мат. Савелию надоело махаться, он вырвался из клубка, переплетенных в драке тел, и вернулся в комнату. Осторожно огляделся и понял, что сестрам не до него. Они снова вдвоем обхватили Рыжего, поменявшись на этот раз местами. Вадим спал на кровати один, школьницы рядом не было. Савелий удивленно пожал плечами и проскользнул за шифоньер. На своей кровати увидел Ларису с тревожным волнением, выглядывающую на него из-под простыни. «Ой, кто это тебя?» — испуганно воскликнула девушка, вскакивая с кровати. Простыня соскользнула с ее плеч, обнажая худенькое, но привлекательное тело с небольшими по девичьи острыми красивыми грудями. Едва не всхлипывая, глядя в лицо Савелия, украшенное лиловым синяком под глазом и кровью над носом следы коридорной баталии, она решительно оторвала изрядный кусок от простыни и начала промокать кровь. Савелий морщился, но стоически терпел, радуясь от чего-то этим нежным прикосновением. «Это я о крылечко споткнулся», — улыбнулся он, прижимаясь к ее худенькому телу. Она ласково прикасалась губами к его синякам и чувственно дышала, вздрагивая от непонятных ощущений. «Савушка, милый!» — шептали ее губы, а длинные пальцы нежно ласкали его плечи, живот, опускаясь все ниже и ниже. Савелий впился губами в ее грудь, а правой рукой начал ласкать ее между ног. Когда его палец прикоснулся к ее нежной влажной плоти, Лариса томно ойкнула и повалила Савелия на себя. «Хочу тебя, милый, возьми, возьми меня! Я вся твоя, слышишь, твоя!» — шептали ее губы. И Савелий, не в силах более оттягивать свое желание и боясь, что произойдет то же, что с брюнеткой, нетерпеливо направил свою плоть внутрь нее и неумело, без подготовки, вошел в нетерпеливое, но совершенно неискушенное подобными ласками тело Ларисы. «А!» — скрикнула она от боли, но не оттолкнула, выдержала эту странную боль и вскоре уже не ощущала ни боли, ни своего тела. Она провалилась куда-то, и это куда-то было прекрасно. А Савелий ничего не слышал и ничего не ощущал, кроме необъяснимого блаженства, которого никогда не испытывал. Это продолжалось целую вечность, а когда окончилось, Лариса откинулась в изнеможении, широко раскинув руки. «Наконец-то!» — радостно выдохнула она. «Наконец-то я женщина!» Савелий с тревогом и удивлением смотрел на нее. «Так Вадим тебя не тронул. Я не хотела, чтобы это был он. Я хотела была, чтобы ты был первым моей жизни мужчиной». Лариса благодарно поцеловала его в губы, в шею, в грудь и продолжала томно шептать. «Милый, родной мой!» Когда Савелий проснулся утром, то ни Вадима, ни девушек уже не было, но он чувствовал какое-то щемящее чувство счастья. Больше Савелий Ларису не видел, но его вскоре призвали в армию, но он навсегда сохранил то счастливое ощущение, которое испытал со своей первой в жизни женщиной. Глава 39. Лариса. Сейчас перед ним стояла совершенно другая женщина. Не та сопливая школьница, которая отдалась ему в безотчетном порыве испытать нечто запретное взрослое. Нет, та школьница превратилась, словно гадкий утенок, в прекрасного лебедя, в чувственную женщину с совершенными формами. И вдруг совершенно неожиданно Савелий ощутил себя на миг в том прошедшем времени. Он снова начал испытывать те прекрасные чувства нетерпеливого ожидания блаженства. Но и Лариса хотела испытать то, что испытывала во время их первого знакомства, когда она отдалась своему первому в жизни мужчине. И этот мужчина сейчас перед ней. Сколько лет она мечтала о нем, и сейчас не успел Савелий намекнуть, что хотел бы пригласить ее в свой домик, как она тут же подхватила эту идею, и они торопливо, словно опасаясь опоздать или спугнуть наглынувшие ощущения, направились к Савелию. Едва он закрыл за собой дверь, как Лариса, словно несколько лет не видавшая мужчину, набросилась на него, срывая с себя и с него одежду. Савелия охватила такая страсть, что и он потерял рассудок и сорвал с Ларисы последние доспехи. От бюстгальтера полетели пуговицы, и упругая грудь предстала перед его губами, которые тут же впились в рубиновые соски. Да, Лариса стала совсем другой, опытной, бесстыдной и еще более желанной. Она соскользнула вниз, обхватила нежными пальчиками его плоть и начала ласкать его язычком. Савелий замер на мгновение от необъяснимого блаженства, обхватил руками ее голову и, не в силах более сдерживаться, повалил ее на спину, впился губами в ее губы и вошел внутрь ее тела. Савелий проснулся гораздо раньше Ларисы. Его разбудил яркий луч солнца, который, лизнув кроны деревьев, медленно сполз по листьям вниз, с трудом пробиваясь сквозь пышную листву, ласково прикоснулся к его лицу. Ночью, когда они пришли в дом, было очень жарко, и они после первого насыщения плоти решили уйти на природу. Он вытащил полосатый матрас и бросил его прямо в траву среди сросшихся лоз винограда. От возможных комаров, которых панически боялась Лариса, принес две простыни. Вспомнив подробности ночных любовных баталий, Савелий улыбнулся и с нежностью скосил глаза на руку Ларисы, лежащую у него на груди. Простыня, скомканная во сне, лежала на ногах, и Лариса была прекрасна в своей ноготе. Ее волосы в беспорядке разметались по подушке, и небольшой ветерок шевелил локоны на лбу. Ласково прикоснувшись к губам и шее, и щеке, Савелий осторожно снял с ее руки ее руку с груди и медленно приподнялся с матраса, просунув руку под простыню, где лежал, и вытащил сухой колючий сучок. Чертыхнувшись про себя, отбросил его в сторону и начал растирать вмятину на боку. Оглядевшись вокруг, он нашел среди трех бутылок шампанского, купленных по дороге, одну не пустую, и приложился к горлышку. «С утра даже лошади не пьют шампанское!» — неожиданно рассмеялась Лариса. «Подглядываешь? Ух ты какая!» — воскликнул он, протягивая ей шампанское. Лариса отрицательно покачала головой. «Черт кто знает, нашло что-то!» «Жалеешь, что согласился на переезд в Москву?» Лариса прижалась к его спине. «Я никогда ни о чем не жалею, просто сложности боишься». «Не боюсь и сомневаюсь, ведь в Москве, я слышал, не так-то просто прописаться». «Верно, не просто, только не для Алика. Если он сказал, что сделает, то сделает. Он всегда свое слово держит. А ты ему понравился, я это сразу почувствовала. И не только понравился». Она многозначительно замолчала. «А еще что?» «Не удивляйся, если он предложит тебе хорошую работу». «Что ты подразумеваешь под хорошей работой?» «Ту, которая отлично оплачивается», — с вызовом заявила Лариса. «Ладно, посмотрим. Главное, что мы, наконец, вместе будем». «А ты уверен, что это тебе нужно?» — с грустным кокетством усмехнулась она. Савелий попытался возразить, но ее поцелуй оборвал на полуслове. В этот день Лариса была свободна только до обеда, потом ее...